«Пожалуйста, мисс Одл», — взмолилась она. «Я не думаю... Скажите ему, прошу вас». «Что ж, ваше право», — миссис Одл обратилась к Вульфу. «Люди делятся на сильных и слабых», — сказала она. «Мисс Хавер как раз из породы слабых. Она прекрасный работник, но ей не хватает смелости. Она узнала по моей просьбе, где достать ЛСД, более того, именно она и приобрела наркотик примерно месяц назад. Потом, подслушав мой разговор с мужем, проведала о нашем замысле. После этого она позвонила Эймори Браунингу и сообщила ему о наших планах. Я обо всем этом узнала лишь через 3 дня после смерти моего мужа, так что слабость она проявила 3 раза. Достав для меня ЛСД, хотя не знала, что я собираюсь с ним делать, позвонив Браунингу и, наконец, признавшись мне в содеянном. По вашим словам, самый важный вопрос заключается в том, кто знал о том, что мой муж собирается пойти в эту комнату и полезть в тот самый ящик. Так вот, знали об этом 3: мисс Хабер, я и Эймори Браунинг. Браунинга она предупредила за 4 дня до случившегося, так что времени подложить бомбу у него было предостаточно. Вульф, набычившись, хмуро таращился на нее. «Замечательное представление», — заявил он. «Необыкновенное. Вы, похоже, не замечаете...» «Я еще не закончила», — оборвала его миссис Одл. «Насчет того, как Браунинг заполучил бомбу. Вы смотрите телевизор?» «Редко». Примерно 3 месяца назад КВС организовала часовую программу под названием «Откуда берутся бомбочки?». Вы ее видели? Нет. Многим людям показалось, что организаторы явно переусердствовали, объясняя, из чего сделаны бомбы и откуда они берутся. Но я так не считаю, ведь ни адресов, ни подлинных имен изготовителей никто не называл. Задумал эту программу сам Браунинг, а всю подготовительную работу проделали его сотрудники, так что собрать нужные сведения труда ему не составило. Если вы считаете, что ему было сложно раздобыть бомбу и научиться пользоваться ею всего за 4 дня, то на самом деле это вовсе не так. Вульф продолжал хмуриться. «Вы меня не так поняли. Я имел в виду ваше представление. Это, конечно, следует принять во внимание, но прежде я хотел бы уточнить, стану ли я вообще ввязываться в это дело. Чего вы от меня ожидаете, если я соглашусь на эту работу?» «Я ожидаю, что вы скажете мне, что я должна делать. И, надеюсь, поможете мне. Я хочу, чтобы Эймори Браунинг был изобличен, осужден и понес заслуженное наказание. Но я не хочу, чтобы сказанное мною вам выплыло наружу. Я не собираюсь сидеть в свидетельском кресле и отвечать на вопросы по поводу того, что замыслили мы с мужем. Сколько вы сами совершили таких поступков, о которых хотели бы умолчать?» «Возможно, 1000. Порчи чужого виски я не занимался, но о вкусах и методах не спорят». Вульф повернул голову. «Мисс Хабер, вы подтверждаете то, что рассказала мне миссис Одл о вашем участии в этом деле?» Секретарша сглотнула. Она сидела в полоборота ко мне, но смотрела, должно быть, прямо в глаза Вульфу. «Да», — еле слышно выдавила она. Потом повторила чуть громче. «Да, подтверждаю». «Вы достали какое-то количество ЛСД по ее просьбе?» «Да, но я не собираюсь объяснять, где и как». «Мне и не нужно это знать. Во всяком случае, сейчас». «И вы узнали, что она собирается сделать с наркотиком, подслушав ее разговор с мужем?»